Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самосознания». Итак, если вы отрицаете существование Бога или не можете осознать своих взаимоотношений с Ним, это значит, что вам не хватает знаний. Это не значит, что Бога нет. Это ваш недостаток. Закрыто не солнце. Солнце невозможно закрыть. Туман, облако или дымка не способны закрыть солнце. Солнце огромно. Оно во много раз больше Земли. Облака могут покрыть небо самое большее на 10-20 или 100 миль. Могут ли облака скрыть солнце? Нет. Облака не могут закрыть солнце. Они застилают ваши глаза. Когда на кролика нападает враг, и он не может защититься, он закрывает глаза и думает: «Мой враг уже ушел». Аналогично этому, окутанные внешней энергией Бога, мы думаем: Бог мертв. Господь обладает тремя видами энергий. Энергии Верховного Господа описаны в Вишну-Пуране. И в Ведах, и в Упанишадах также приводится описание энергии Господа. Господь обладает разнообразными энергиями. В Ведах говорится: «Бог ничего не должен делать». Мы должны работать, потому что иначе не выживем. Мы должны есть, мы хотим наслаждаться тем или этим. Но зачем работать Богу? Бог не обязан работать. Почему же мы тогда говорим, что Бог создал эту вселенную? Разве это не работа? Нет. Тогда как же это произошло? Его разнообразные энергии так могущественны, что действуют сами по себе и исполнены знания. Мы можем видеть, как цветок распускается, растет, и на нем появляется определенный многоцветный узор. Маленькое пятнышко с одной стороны, маленькое пятнышко с другой. Он белый с одной стороны и еще белее с другой. Бабочка тоже может служить примером такой художественной симметрии. Таким образом, всех их раскрашивают, но с таким совершенством и так быстро, что мы не видим этого процесса. Мы не в состоянии понять, как он идет. Но, тем не менее, это происходит, и делает это энергия Господа. Люди говорят, что Бог мертв, что Бога нет, и что мы никак не связаны с Богом, только потому, что у них не хватает знаний. Один поэт сравнил этот образ мысли с мыслями человека, которого одолевают призраки. Человек, одолеваемый призраками, несет всякий вздор. Так же и мы, оказавшись окутанными иллюзорной энергией Бога, говорим, что Бог мертв. Но это не так. Поэтому мы так нуждаемся в этом методе повторения святого имени, очищающем наше сердце. Последуйте этому простому методу повторения мантры Хари Кришна и всегда и везде, занимаясь семейными делами, в клубе, дома, в дороге, повторяйте Хари Кришна, и мрак, окутывающий ваше сердце и скрывающий ваше истинное положение, рассеется. И тогда вы сможете понять свое истинное изначальное положение. Господь Чайтанья Махапрабху советовал: сердце — это зеркало. Оно подобно фотокамере. Фотокамера запечатлевает все картины дня и ночи, и наше сердце тоже запечатлевает образы и хранит их в подсознании. Психологам это известно. Сердце запечатлевает великое множество образов, и эти образы затмевают сердце. Мы не знаем, когда это началось, но факт остается фактом. Из-за контакта с материей наша истинная сущность оказывается скрытой. Поэтому необходимо очистить свое сердце. Есть разные методы очищения сердца: джнана, йога, медитация, благочестивая деятельность. Карма также очищает сердце. Если человек совершает благочестивые поступки, его сердце постепенно очищается. Но несмотря на то, что Писание рекомендует эти методы очищения сердца, в наш век применять их очень трудно. Чтобы следовать путем философского познания, нужно стать эрудированным ученым, прочесть много книг, общаться с профессорами и учеными и провести жизнь в размышлениях. Нужно найти человека, который увидел свет. Таковы методы философского познания. Медитация также является рекомендованным методом. Человек должен задаваться вопросом: «Кто я?». Подумайте, являетесь ли вы телом? Нет. Этот палец вы? Нет. Это ваш палец. Рассматривая свою ногу, вы поймете: это моя нога. Аналогичным образом, вы обнаружите, что все тело принадлежит вам. Но где же тогда вы? Все это мое, но где я? Поиски своего «я» и называются медитацией. Таким образом, настоящая медитация подразумевает сосредоточение всех чувств. Но метод медитации очень труден. Человек должен овладеть своими чувствами. Чувства влекут человека во внешний мир, а их нужно направить внутрь и заняться самоанализом. Для этого предназначена система йоги, состоящая из 8 этапов. Первый этап – овладение чувствами с помощью регулирующих принципов. Затем сидячие позы. Это помогает сосредоточить ум. Если сидеть сгорбившись, то невозможно сосредоточиться. Нужно сидеть прямо. Затем следует овладеть дыханием. Потом идет медитация и, наконец, самадхи. Однако в наше время выполнять это как следует очень и очень трудно. Никто не может выполнять все сразу. Упражнения по системе так называемой йоги неполны, так как практикуются только сидячие позы и некоторые дыхательные упражнения. И это не может привести к совершенству. Истинный метод йоги очень трудно применять в этот век, хотя он и рекомендован ведами. Можно попытаться получить знания и с помощью эмпирической философии. Это есть Брахман, это не есть Брахман. Так что же такое Брахман? Что такое духовная душа? Такие эмпирические философские рассуждения также рекомендованы в Ведах, но в этот век и они бесполезны. Поэтому Чайтанья Махапрабху, и не только он, но и ведические писания, говорит: «Просто повторяйте мантру Хари Кришна. Просто повторяйте Хари Кришна. Это самый простой и самый возвышенный метод. Он рекомендован в писаниях, не сложен на практике и авторитетен. Поэтому последуйте ему. Воспользуйтесь им, в каких бы условиях вы ни находились. Повторяйте мантру. Для этого не требуется никаких расходов, и от этого не будет никаких убытков. Мы не повторяем нечто секретное. Нет. Это открыто для всех. И повторяя мантру, вы очистите свое сердце. Никто в материальном мире не хочет страдать. Но страдание приходит неожиданно, как лесной пожар, который начинается, даже если никто не чиркал спичкой. Никто не хочет воевать, но войны вспыхивают. Никто не хочет голодать, но наступает голод. Никто не хочет эпидемий, но они начинаются. Никто не хочет бороться, но борьба не прекращается. Никто не хочет, чтобы его неправильно понимали, но все сталкиваются с этим. Почему? Это похоже на пожар в лесу. Его невозможно потушить с помощью пожарных машин. Этот пылающий пожар проблем нельзя потушить с помощью так называемого прогресса науки. Нет, это невозможно. Лесной пожар не потушит ни пожарная машина, ни ведерко воды, которое вы принесете. Также и наши жизненные проблемы невозможно решить материальными методами. Тому есть много примеров. Прохлада Махараджа говорит: «Мой дорогой Господь, на самом деле отец и мать не могут ни от чего защитить детей. Заботиться о своих детях – их долг, но они не могут защитить их от всего. Если законы природы призовут ребенка, отец и мать не смогут противостоять этому. Поэтому, хотя отца и мать обычно считают защитниками ребенка, на самом деле это не так. Если кто-то плывет через океан и думает, что у него очень удобная каюта, защитит ли это его, когда корабль начнет тонуть? Нет. Он все равно может утонуть. Прекрасный самолет летит в небе, и все думают, что находится в полной безопасности, но неожиданно он разбивается. Ничто материальное не может защитить нас. Предположим, кто-то болен. Он может обратиться к опытному врачу, и тот даст ему хорошее лекарство. Однако это не гарантирует больному, что он будет жить. Тогда что же является стопроцентной гарантией? Прохлада Махараджа говорит: «Мой дорогой Господь, если ты отвергаешь кого-то, ничто не сможет спасти его». Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.